Псалом 69. Начальнику хора, сложено Давидом. Громко, вслух. Боже, спаси меня, на помощь, Господи, поспеши. Те, кто смерти моей хотел, пусть будут опозорены, посрамлены. Те, кто желал мне зла, пусть убегут с позором. Пусть пристыженные отвернутся, кто надо мной насмехался, говоря: «Гляди, гляди, вот он!» А у тех, кто стремится к тебе, пусть настанут веселье и радость. Пусть всегда говорят: «Как велик Бог!» Те, кто любит тебя, о заступник! Я беден и обездолен, о Бог мой, ко мне поспеши! Ты помощник мой и спаситель, так немедли же, о Господь!»